Лабораториум фратера Томатики располагался на верхних уровнях Сизифия, вместе со всеми остальными помещениями, где работало опасное оборудование и проводились эксперименты, требовавшие высочайших уровней энергии. Модульная конструкция этих блоков позволяла в чрезвычайной ситуации выпустить из них воздух, а то и отстрелить их полностью. За время, которое он пробыл железным отцом, фратер Томатика 6 раз выполнял аварийный отстрел отсеков разных кораблей. Одни бы сказали, что это много, сам же он думал, что это число могло быть гораздо больше. Данный отсек протянулся почти на четверть длины Сизифия. Исследовательское помещение было образовано арочными опорами, отходившими под углом от борта корабля к смотровой надстройке, откуда наблюдатели могли следить за испытаниями экспериментального оружия или ядерных реакторов, сами пребывая в относительной безопасности. Лабораториум заполняли контейнеры с материалами, вывезенными с Тенебраксиса, которые еще нужно было рассортировать и решить, что и как использовать. Мощные генераторные установки были закреплены болтами на железной палубе. Со стены потолка, словно стебли лиан или спящие змеи, свисали переплетения силовых кабелей. В воздухе чувствовался горький привкус электричества, от напряжения которого ныли зубы и слышалось постоянное гудение. Как будто за стеклом билось какое-то насекомое. Повсюду сновали сервиторы, переносившие ящики с тяжелыми инструментами, детали машин и редкие несерийные изделия, предназначение которых вряд ли было знакомо кому-то за пределами Железного Братства. Томатика переходил от одного гигантского генератора к другому, волоча за собой тяжелые изолированные кабели и раскладывая их в свободные спирали перед подключением. Каждый толстый кабель весил немало, и Томатика кряхтел от напряжения, перетягивая их в нужные места. «Ты же знаешь, что этим могли бы заняться сервиторы», — сказал Велун, спускаясь на лифте из смотровой надстройки. Его появление вызвало на бородатом лице Томатики широкую приветственную улыбку. «Знаю, но, по моему мнению, в том, чтобы самому заниматься иногда грязной работой, есть некий терапевтический эффект. И если что-то пойдет неправильно, как я пойму, какой из сервиторов в этом виноват? А так я, по крайней мере, буду уверен, что причина во мне. Ты думаешь, что-то может пойти неправильно? Всегда есть такая вероятность», — Томатика пожал плечами. «И от этого только волнительнее, не находишь?» Он закончил присоединять кабель и утер рукой лоб, на котором виднелись 3 штифта. 2 золотых и под ними 1 красный. Красный штифт был у самого Велунда в знак того, что он прошел обучение на Марсе, постигая под руководством механикум кредо машин. Однако золотой штифт у него был только один. Вполне вероятно, что на данный момент фратер Томатика был единственным железным отцом с таким стержнем, кто еще оставался в живых. «Я стараюсь разделять волнение и науку», — ответил Велланд. Собеседник, судя по его виду, этому искренне удивился. Велланд протянул левую руку. «Фратер Томатика, да пребудет с тобой сила железа!» «Фратер Велланд», — отозвался Томатика, сжимая полированную латную перчатку товарища своей замасленной рукой. «Пусть питает тебя огонь кузни». Механические пальцы их железных перчаток переплелись в замысловатый гордиев узел, соединились с помощью выдвинувшихся зондов и фрикционных передач. Такой захват позволял их автоматическим внутренним системам свободно обмениваться данными. Не только физический контакт, но и соприкосновение разумов. «И что на этот раз привело тебя в мою мастерскую?» – спросил Томатика, высвобождая руку. «Профессиональное любопытство», – сказал Велланд. «Очередная совместимая миссия с нашим товарищем из гвардии Ворона. Не уверен, что смогу предоставить дополнительные стазис-генераторы. Контейнер капитана Брантана – очень требовательное устройство. К тому же у вас уже есть мой самый надежный телепортационный маяк». Велланд покачал головой. «Я пришел не за снаряжением, а потому что хотел посмотреть на тот термический направленный дислокатор, о котором ты говорил, когда мы зашли повидать капитана Брантана. У тебя найдется время?» «Время, юный сабик», — воскликнул Томатика. «Да, я как раз сейчас работаю над этой штуковиной. Кстати, можешь помочь. Почту за честь». Томатика ухмыльнулся и указал на противоположный конец кабеля, который волочил. «Подключи его к последнему генератору в ряду и смотри, чтобы он не соприкоснулся ни с одной из коллимированных спиралей. Тут достаточно заряда, чтобы пробить дыру в корпусе корабля, по крайней мере теоретически». «Так все уже под напряжением?» «Само собой. А не лучше ли тебе держать генераторы выключенными, пока ты подсоединяешь кабели? И потерять целые часы, ожидая, пока накопится заряд? Нет уж. Если все работает как надо, у нас появится мощное оружие для борьбы с врагом. Время не ждет, да и мятеж ждать не станет». Вздохнув, Велланд потащил тяжелый кабель по полу к нужному генератору, который издавал визг внутренних магнитных роторов и щеточных узлов. Микрочастицы, остававшиеся в следах попаданий на его доспехи, поднялись и окутали его мерцающим туманом. Он подключил кабель с некоторым усилием. Соединительное устройство было сложным, со множеством штырьков. И зафиксировав его, с удовольствием услышал, что зажимы сработали. «Готово!» – окликнул Велланд томатику. Ифратор, угнездившийся среди своих консолей управления, кивнул. Велланд пошел обратно, стараясь держаться подальше от гудящих кабелей и потрескивающих разрядов электричества, которые вспыхивали неоновыми дугами. Он встал на место, указанное ему фратером, и стал изучать данные, которые потоком высвечивались на экранах, имевших весьма архаичный вид. Судя по обрамлению из дерева или мягких металлов, большинство из них подошло бы реликварию какого-нибудь дворца или хранилищу теней на Медузе. «И как это будет работать?» – спросил Велланд. Томатика показал на дальний конец мастерской, где с потолка свисали две сферы, каждая 10 метров в диаметре. Комплекс из концентрических кардановых подвесов позволял им перемещаться в трех измерениях. Сферы висели на расстоянии 30 метров друг от друга, хотя и были соединены переплетением тонких кабелей. Одна из них была бронзовой, другая из железа. Обе совершенно гладкие, за исключением калибровочных насечек, только по которым и можно было определить, что сферы медленно вращаются. Мы попытаемся произвести перенос материи, соединив две конкретные точки на квантовом уровне потенциальности. При достаточном заряде электроны любого заданного объекта могут получить такое возмущение, что перейдут на другую орбиту. И если у меня получится смодулировать колебательную частоту некоторой части обоих объектов одновременно, я, возможно, заставлю их занять место друг друга в одно и то же время. А разве это не чрезвычайно опасно? «Просто жуть как», — признал Томатика, радостно улыбаясь. «Если эти два объекта не станут вести себя так, как я рассчитываю, может произойти взрыв, который полностью уничтожит корабль». Увидев, как встревожился Велланд, фратер рассмеялся. «Не волнуйся, предполагается, что те части, на которые будет оказано воздействие, не смогут одновременно существовать в одном ядерном пространстве. При точном выполнении процедуры они последуют путем наименьшего сопротивления и просто поменяются местами. То, что принадлежало одной сфере, окажется в другой». «Ты слишком много говоришь в условном наклонении», — заметил Велун, на что Томатика ухмыльнулся. «А ты говоришь в точности как Феррус, когда он запретил геомагнитные эксперименты, которые я предлагал, чтобы стабилизировать подвижные массы суши на Медузе. Это те самые эксперименты, из-за которых по всей планете начались бы сильнейшие землетрясения». «Ну, метод нуждался в дошлифовке», — согласился Томатика. «Но сама-то идея была здравой». Он потянул за толстый латунный рычаг, и ток от генератора, пульсируя, потек по кабелям. Электрический гул усилился, железный отец отрегулировал какую-то неповоротливую шкалу и ввел серию команд на примитивной механической клавиатуре. Велланд следил за ним со смесью подозрительности и восхищения. В своих экспериментах Томатика действовал в каком-то смысле наугад, но у него был врожденный дар видеть связь между несопоставимыми вещами, благодаря чему он мог приходить к неожиданным логическим заключениям, ставившим других фратеров в тупик. Опасность, которую подразумевали некоторые из этих заключений, была, по словам Томатики, неизбежным злом, о котором история имеет обыкновение умалчивать. Напряжение стремительно нарастало, и Велланд заметил, что стрелки на измерительных приборах, подергиваясь, переползают в красную часть шкалы. Энергии, генерируемой здесь, хватило бы на целый корабль. Но с таким же успехом этот заряд мог снести половину настройки Сизифия. И бронзовая и железная сферы вращались в своих подвесах все быстрее, в соответствии с ростом магнитного поля вокруг них, напряжение которого нарастало по экспоненте. Велланд увидел, что вскоре это напряжение станет слишком большим, чтобы с ним могли справиться концентрические гасители. «Фратер», — окликнул он, — «магнитные поля слишком сильные». «Вижу, Сабик, но чтобы все сработало, мне нужно разогнать их до предела». Обе сферы теперь вращались с такой немыслимой скоростью, что калибровочные насечки на них расплывались, незаметные взгляду и потерявшие всякий смысл. Электрические дуги оставляли на сетчатке Веланда всполохи послеобразов. Гул генераторов то и дело прерывался громом разрядов и выплесками охладителя. Стрелки всех датчиков застряли на пределе красной зоны, и ни один специалист, будь он в здравом уме, не стал бы ждать. Задержись они там дольше, чем на долю секунды. «Нужно все отключить», — сказал Веланд. «Еще мгновение». «Нет, выключай питание. Уже немного осталось». Веланд потянулся к рычагу, чтобы перевести его в более благоразумное положение, но не успел. Первый генератор разразился громовым ударом электромагнитного поля, и языки пламени охватили места кабельных соединений. От сфер покатилась взрывная магнитная волна, и Веланда отшвырнула на переборку под смотровой надстройкой с такой силой, будто его ударил контемптор. Магнитная сила пришпилила его к стене, словно насекомое, и лишь когда напряжение в конце концов спало, он соскользнул на палубу. Туда же железным дождем рухнули и незакрепленные инструменты и детали, вес которых оказался слишком велик для слабеющего магнитного поля. Импульс отключил все автоматизированные части доспеха. И теперь, когда жгуты псевдомышц бездействовали, Велон почувствовал всю неподъемную тяжесть своей брони. В мастерской царил полный разгром. Все электрические приборы вышли из строя. Все незакрепленные металлические предметы разлетелись по кругу от эпицентра. Остаточные магнитные волны еще не рассеялись, заставляя отдельные металлические детали крутиться и превращая электрические разряды в миниатюрные вихри синего света. Томатика поднялся на ноги и осмотрелся, оценивая масштабы разрушения. Несмотря на катастрофические последствия, Железный Отец выглядел до смешного довольным, как будто именно таким он и представлял исход эксперимента. Сферы в середине мастерской сплавились в одну глыбу металла, напоминающую сплющенную восьмерку. Бронза и железо перемешались, спирали двух материалов переплелись между собой, как будто эти два объекта размягчили и спрессовали вместе. Веланд не сомневался, если бы генератор не перегорел, взаимодействие двух сфер вызвало бы взрыв, который разнес бы корабль на куски. «Мне понадобятся генераторы помощнее», — сказал Томатика.